и, услышав голос дежурного, положил трубку на столик. Затем вышел из спальни и покинул дом. В ту ночь он напился и отправился кутить в район красных фонарей. Он позвонил одному из доверенных лиц Лоретти. Звонить самому боссу запрещалось, ведь линию могли прослушивать. И заплетающимся языком сказал ему: «Передай боссу, что день рождения прошел как нельзя лучше. Задание выполнено, но Эдди приказал долго жить». Во время перелета назад на восточное побережье Майкл изучил свежие газеты. Они сообщали о чудовищной бойне в Сан-Франциско. Были убиты родители и двое детей, 4 и 5 лет. Полиция склонялась к следующей интерпретации событий. Наемный убийца, проникнув в дом бывшего члена семьи Лоретти, совершил свое черное дело. Но Гарри сумел из последних сил вставить ему нож в спину. В живых осталась только младшая дочь, которую передали службе социального обеспечения. В Нью-Йорке Сид Лоретти потребовал от Майкла объяснений. Тот изложил складную историю. «Я был в спальне, где кончал детишек. Эдди подался в спальню Гарри и его жены. Когда я пришел туда, то застал Гарри с перерезанным горлом на коленях около телефона. Он уже успел набрать номер полиции, а до этого ткнуть Эдди в спину ножом. Мне не оставалось ничего другого, как прикончить Гарри ударом в сердце и ретироваться. Босс, я не успел прикокнуть малыша. У меня просто не было времени». Лоретти, попивавший кофе, ответил: «Главное, что ты убрал Гарри. Черт с его бастардом. Его судьба мне совершенно безразлична. Очень жаль Эдди. Он был моей правой рукой». Майкл знал, если Лоретти каким-то образом пронюхает о том, что произошло во Фриско на самом деле, ему не сдобровать. Тогда лучше самому кинуться головой вниз с Бруклинского моста. Ведь мерзавец Эд был членом семьи, а он убил его. И к тому же не довел до конца приказ босса, а это равносильно предательству. Сид Лоретти несколько минут размышлял, затем взглянул Майклу в глаза и произнес: «Ты займешь место мерзавца Эда. Я знаю, что могу доверять тебе, Майкл». Так в 20 лет Майкл стал одним из приближенных Сида Лоретти. Молодому человеку не приходилось думать о деньгах. Он купался в богатстве. А ранг правой руки Лоретти ввергал в ужас представителей криминального мира и заставлял трепетать женщин. Последних у Майкла было очень много. Босс милостливо разрешил ему переехать из особняка в отдельную квартиру, где тот, не стесняясь, прожигал жизнь. С Дженни он познакомился совершенно случайно. Из автомобиля увидел, как двое подростков напали на девушку. Майкл, недолго думая, отогнал шпану, которая, узрев самого Майкла Беннета, бросилась в рассыпную, проклиная тот день и час, когда решила напасть на разодетую фифу. Жертва была прелестна. Белокурые локоны под модной шляпкой, чувственные губы, поразительные зеленые глаза, приталенное темно-синее пальто, изящная сумочка. Майкл помог девушке подняться с грязного тротуара и участливо спросил: «С вами все в порядке, мэм?» Спасенная одарила его благодарной улыбкой, а трепет ее ресниц заставил трепетать сердце Майкла. У него были подружки, с которыми он проводил развеселые ночки, устраивая оргии. Но все девицы, как одна, были шлюхами. Майкл знал, что женщинам нравится его мужественная фигура, темные вьющиеся волосы, а еще больше — реноме правой руки Сида Лоретти и поистине неисчерпаемые финансовые возможности. Но эта девушка не принадлежала к разряду ночных бабочек. Майкл сразу понял. Ее папаша — какой-нибудь преуспевающий адвокат или пластический хирург. Мамаша держит светский салон, а дочурка — студентка элитного университета и, к тому же, помолвлена с сыном-сенатором. «Благодарю вас, мистер...» Она сделала паузу. Майкл быстро подсказал. «Беннет. Майкл Беннет, к вашим услугам, мэм». «Меня зовут Дженни Уилсон», — ответила девушка. «Мистер Беннет, с вашей стороны было подлинным героизмом вступиться за меня. Скажу честно, мужчины, подобные вам, в наше время практически не встречаются». Майкл почувствовал, как его сердце учащенно забилось. Он познакомился с настоящей леди. Молодой человек вызвался подвести Дженни до дома. Оказалось, что девушка проживала в роскошном особняке на 5-й авеню. «Так и есть», — с унынием констатировал Майкл. «Она птица высокого полета, и ему, мафиоза и гангстеру, ничего не светит». «Мистер Беннет, разрешите пригласить вас домой. Мои родители непременно захотят увидеть того смельчака, который спас от грабителя их единственную дочь». Майкл, не колеблясь, согласился. Все равно тем вечером он собирался отправиться в подпольный публичный дом. Развлечение привычное, а вот побывать в гостях у сливок нью-йоркского общества — это что-то новенькое, необычное. Особняк, в котором жила Дженни, по размерам превосходил дворец Сида Лоретти. Но, как отметил Майкл, обставлен был не так помпезно. Хозяева демонстрировали в первую очередь не наличие миллионов, а наличие вкуса. Их встретил пожилой дворецкий с бакенбардами, который заохал, когда девушка буднично сообщила ему, что ее едва не ограбили. «Мисс Дженни, как же так?» — запричитал старик. «На вас напали, а этот молодой джентльмен оградил вас от посягательств бандитов? Да хранит вас Всевышний, сэр!» «О, мисс Дженни, город разительно переменился, и всего-то за какие-то 50 лет. Вот помнится, когда я начинал мою службу при старом мистере Вандерштоке, батюшке отца вашей матушки, мисс Дженни». Дженни оттащила Майкла и, хихикнув, шепнула. «Верный старый Томас так предан нашему семейству. На его руках выросли и моя мать, и я сама. Но в последние годы он начал сдавать, заговаривается, постоянно забывает поручения. Доктор сказал, что это неизлечимо. Но как только мои родители осторожно заводят речь о том, что ему пора на покой, Томас встает на дыбы». Особняк семейства Уилсон был полон традиций и воспоминаний. Майкл подумал, что до того, как познакомился с Дженни, он мог оказаться в одном из подобных домов только в качестве грабителя. Он прошел вслед за девушкой в гостиную и заметил над камином два портрета. Мужчины со строгим лицом и седой бородкой в старинном сюртуке и женщины в зеленом платье со старомодной прической, лицом, удивительно похожей на Дженни. «Мои прадед и прабабка», — пояснила девушка, — «Сигизмунд и Алисия Вандершток». Послышались шаги. Раздался женский голос. «Милая моя, Томас только что сообщил мне, что на тебя напали. Это действительно имело место, или бедняжка опять фантазирует?» Майкл увидел красивую холеную женщину в сером твидовом костюме. Ее шею обвивало жемчужное ожерелье, а взгляд зеленых, как у Дженни и прабабки Алисии на портрете.